Глава 20. На войне все просто. Ты знаешь, кто твой враг. А в мирной жизни не всегда удается определить, кому можно повернуться спиной, а кто готов всадить туда отравленный клинок. Неизвестный солдат. Мэтр Кром торопился. Сегодня ему как никогда хотелось прорваться в заветную комнату, о которой он грезил последние несколько лет. Не так давно он думал, что справился с потерей старого друга. Если не смирился, то хотя бы привык к мысли о том, что и в посмертии не сможет ничем помочь. Когда-то ему казалось, что иного пути нет, что ради дела можно выждать сотню и даже больше лет, терпеливо вынашивая планы мести. Он был готов преодолевать любые сложности, презрительной ухмылкой встречать насмешки, попытки унизить, и даже жалостливые взгляды, которых в последние годы становилось все больше. Но именно сегодня старательно взращиваемое равнодушие не смогло сдержать напор рвущихся наружу чувств, а жгучая ненависть оказалась так велика, что выдержка впервые в жизни его подвела. Старый мэтр был в бешенстве и в первый раз за много лет изменил своему правилу не принимать поспешных решений. А теперь торопливо хромал по мрачному подземелью, надеясь, что сегодняшний вечер завершится долгожданным успехом. От каждого шага деревянные костыли больно впивались в подмышки, заставляя некроманта злобно кривиться. Длинная мантия волочилась по полу, собирая по дороге всю пыль. Но он не пожелал ее придержать. Гулкое эхо разносило по коридорам тяжелое дыхание торопливо ковыляющего калеки. Однако сегодня он ни от кого не скрывался. Дорогу Лонер знал прекрасно. Почти каждый день он проделывал этот путь, спускаясь после отбоя в подземелье Черной башни. За эти 3 года он изучил здесь все, от пола до потолка. Каждый камешек и каждую трещинку, надеясь обнаружить какой-нибудь рычаг, руну или встроенный в стену амулет, открывающий заветные двери. Он знал, что именно здесь, в одном из тупиков, находится настоящая сокровищница. За годы упорных поисков он вычислил ее и отчаянно не хотел верить, что мэтр Валор ушел, не оставив старому другу возможности заполучить древние артефакты. Несмотря на тщетность поисков, Лонер все же полагал, что ключ к уникальной системе защиты находится где-то рядом, спрятанный на виду, как прощальный подарок, и как скверная шутка темного архимага, который весьма своеобразно относился к подобным вещам. Запыхавшись и устав от нещадного давления костылей, мэтр Кром ненадолго остановился и прислонился спиной к ближайшей стене. К сожалению, мэтр Валор был очень скрытным человеком и тщательно оберегал от посторонних свои секреты. Почти никто из его последователей не знал, что логово темного мага находится не в фамильном замке, который был разрушен и разграблен многие годы назад, а здесь, в этих самых подземельях. И по слухам, в этой сокровищнице хранились настолько ценные артефакты, что за обладание даже одним из них светлые передрались бы насмерть. Говорят, среди вещей умершего архимага имелся амулет, способный снять закрывающую печать, и неиспользованный ритуальный кинжал, изготовленный собственноручно главой темной гильдии. Лонеру он, правда, был без надобности, по назначению и мог воспользоваться только хозяин. Однако в качестве амулета-накопителя для мага-ренегата он бы вполне подошел, не говоря уж о том, что в тайнике наверняка нашлись бы черновые записи, дневники или просто пометки на полях любимых книг, которые пролили бы свет на многие тайны прошлого и причины смерти мэтра. С трудом отдышавшись, Лонер поправил сбившуюся на бок мантию и, вытерев повлажневший лоб, с усилием оттолкнулся от стены. За дневниками учителя уже давно велась охота. Исследования Валора были слишком важны, чтобы совет не озаботился поисками сразу после его гибели. Светлые много лет рыскали по всему Сазулу, пытаясь отыскать канувшие в неизвестности записи. Развалины фамильного замка Имагоров неоднократно обыскивались. За прошедшие годы там, наверное, каждый камень был перевернут раз по 100, земля во дворе пересыпана чуть ли не по песчинке, а подвалы осмотрены с лупой без всякого преувеличения. Эти дневники искали светлые, ими грезили выжившие темные. О них мечтал любой мэтр-недоучка, по вине совета, оставшийся без магических пособий и лаборатории. Одно время казалось, что наследие темной гильдии никогда уже не всплывет. Но вот произошел очередной набор студентов в Академию всеобщей магии, и все изменилось. О роли невзунов в этой давней истории Лонеру было прекрасно известно, как и о том, что именно находилось в предсмертном послании мэтра, обнаруженном в подвале его разрушенного замка. Валор, видимо, прочитал все заранее и был уверен, что послание непременно отыщут. Вот только не предусмотрел, что для прекращения войны этого окажется недостаточно, и не мог знать, чем в действительности все обернется. Увидев последнего из рода предателей в первый раз, Лонер поначалу не придал этому значения. Нескладный барончик совсем не походил на предка, и до недавнего времени вообще не фигурировал ни в одном реестре. Его существование стало весьма неприятным открытием для старого некроманта, но вместе с тем и поводом для злорадства, ведь после смерти прежнего барона, которого с невероятной тщательностью оберегал кто-то из высокостоящих светлых, Лонеру стало некому мстить, как он тогда полагал. По лицу увлеченного старика скользнула мрачная усмешка. О да, он совершенно точно знал, кто и когда мог заполучить драгоценные записи учителя. Преданный ученик и верный последователь, первый заместитель, правая рука. Кому, как не ему, было знать, где наставник хранит черновики? К тому же после исчезновения Евгордуса всю его семью волшебным образом оставили в покое. Отца, помершего своей смертью вскоре после того, как не стало Нева, сына, которому на тот момент исполнилось совсем немного лет, внука и тем более младшую дочь, которая, кажется, была лишена магического дара и умерла в безвестности в одном из окраинных селений. Никого из них не выселили из фамильного замка, все их имущество осталось нетронутым, даже телепортационная арка не была запечатана. Да, от их земель не отрезали ни кусочка, тогда как большинство некромантов лишилось абсолютно всего. Они, потомственные темные маги, не пострадали даже тогда, когда охота на темных вступила в последнюю стадию, и светлые, ошалев от собственных успехов, начали вырезать целые семьи, да что там, роды, лишь для того, чтобы ни одно темное зерно не уцелело. Всего за пару лет в Сазуле уничтожили более 1500 семей, никого не щадили, никому не дали уйти. Лишь редкие везунчики сумели избежать этой бойни. Они взуны продолжали жить. Тихо, незаметно, спокойно, за какие-то непонятные заслуги, о которых простые смертные даже не подозревали. Не потому ли эту семейку оставили в покое, что только им было известно, как расшифровать записи главы темной гильдии? И не потому ли, что отдав часть дневников в качестве платы за жизнь, они что-то все равно приберегли до себя? И совет не рискнул уничтожить мятежное семейство, дабы не остаться без важных сведений. Спустившись на третий уровень подземелий, Лонер сделал еще одну короткую передышку. Теперь, когда в Академии появился наследник проклятого рода, он совершенно точно знал, где, а точнее у кого надо искать. Невзун сам об этом намекнул, когда завел разговор о прошлых заслугах. Намекнул тонко и настолько изящно, что старый мэтр даже засомневался, что видит перед собой неопытного сопляка, и с неприятным удивлением осознал, что парнишка понимает в происходящем намного больше, чем желает показать. Его, судя по всему, все-таки обучали темному искусству. Тайно, как минимум теоретически. Несмотря на цвет дара, в его рыжую голову вложили многие знания, которые простому светлому абсолютно ни к чему. Одно только то, как он держался в клетке с мертвяком, как изучал неправильного зомби Верии, как умело и быстро его обездвижил, не поддавшись панике и проявив достойное настоящего мэтра хладнокровие, наводило на тревожные мысли. То, как равнодушно мальчишка отнесся к невыносимо смердящему зелью, тоже было странно. Устойчивость к воздействию входящих в состав ранозаживителя ингредиентов достигалась лишь многолетней привычкой. Его запах не способен нейтрализовать очищающие заклинания. Но Низун вел себя совершенно спокойно, как будто не в первый раз встречался с этим зловонным составом. А уж когда он в открытую продемонстрировал свои таланты в области ментальной магии и превратил последний труп в точную копию мэтра Валора, в деталях воспроизведя сцену сожжения тела главы гильдии, у Лонера не осталось ни малейших сомнений. Дневники мэтра находятся у мелкого поганца, расшифрованные, готовые к использованию и, возможно, уже частично освоенные. Более того, последние уроки наглядно доказали. Мальчишка успел сойтись с несколькими темными, каким-то образом сумев завладеть вниманием одной из первогодок. Вывод из всего этого следовал только один. Низуну требовался беспрепятственный проход в Черную башню. Причем, судя по всему, он его уже получил. Возможно, даже у сопляка имелись точные сведения о местоположении небезызвестного кабинета и о том, как снять с двери неподатливую защиту. Лонер в последний раз завернул за угол и, наконец, добравшись до ничем не примечательной стены в глухом тупике, на мгновение остановился, а затем вытянул из кармана безумно дорогой амулет, добытый с огромным трудом, и упрямо сжал кулаки. «Я должен его открыть!» – прошептал он, проведя дрожащей от волнения рукой над прохладным камнем. Тот ответил едва уловимой судорогой и тускло засветился в ответ на прикосновение артефакта. «И должен сделать это первым!» «Боюсь, вы опоздали, профессор!» С фальшивым сочувствием ответили ему из темноты. Лонер, как ужаленный, повернулся и неверяще уставился на невесть откуда появившегося гостя. Низун стоял небрежно прислонившись плечом к стене и насмешливо изучал окаменевшее лицо старого мага. «Мне почему-то кажется, что эта защита вам не по зубам». Мэтр скрипнул зубами. «Низун!» Худую фигуру предателя от горла до пяток укутывала черная мантия. На левой руке красовалась такая же черная перчатка, которую он любовно полировал ногти второй руки. А на его правом плече, недовольно раскрыв крылья, сидел громадный таракан, буравящий глазами замершего от неожиданности мэтра и выглядящий так, будто вот-вот нападет. Лонера едва не перекосило от ярости. «Ты!» – выдохнул он, убедившись, что Низун ему не привиделся. Рыжий мерзавец издевательски поклонился. «К вашим услугам, господин маг!» «Да я тебя!» Бывший некромант неожиданно осекся, на мгновение прикрыл глаза, в которых читалось обреченное понимание. Затем с раздражением подумал, что все-таки не успел опередить пронырливого юнца, но потом выпрямился, расправил плечи, возвращая потерянное хладнокровие, мысленно просчитал возможные варианты, после чего, достав из-за пазухи взрывной амулет, твердо сообщил: «Я убью тебя здесь и сейчас, и это будет достойным завершением моего пути». Я стоял и смотрел на старого друга со снисхождением. «Эх, Лонер, кажется, ты по привычке решил поставить на кон все, вплоть до собственной жизни. Тебя не сломало время, не подкосило увечье, не испугали насмы и не ввергли в отчаяние многочисленные неудачи. Я восхищаюсь тобой, старик, честно и в какой-то мере даже завидую твоему умению так решительно подводить черту. Сейчас ты уже не споришь сам с собой. Даже дурак поймет, что в открытой схватке против неглупого адепта первогодки простому смертному не победить. Старик калека, беспомощный, усталый. У тебя даже защиты толковой при себе нет. Всего одно атакующее заклинание третьего порядка в моем исполнении, и от тебя не останется даже головешки. Ты знаешь это, Лонер, и уже приготовился умереть, лишь бы не пустить меня в помещение, где, по твоему мнению, я смогу получить то, что мне не принадлежит. Ты хмур, решителен, но при этом унизительно слаб. Хотя пока даже не подозреваешь о том, насколько ты же в действительности ошибся. Нич на моем плече недоволен. Еще бы, я выдернул его из кабинета ректора в тот самый момент, когда тот решил еще раз пролистать дело мастера Леуроя и поискать несоответствия в его биографии. Вернее, мой зов настиг фамильяра именно тогда, когда он собирался нахально подремать, будучи в полной уверенности, что никто ничего не узнает. В итоге, вместо сладкого сна, ему пришлось в панике мчаться на улицу, опрометью лететь через весь сад, торопливо искать щелочку в черной башне и, обдирая бока, протискиваться в подземелье, всего лишь для того, чтобы поприсутствовать на исторической беседе двух некромантов и проследить, чтобы никто при этом не пострадал. Конечно, потом он скажет мне спасибо, поскольку увидеть, как вытягивается лицо Лонера и как рушится его бесстрастная маска, интересно даже мне. Но пока учитель демонстративно дуется, недовольно сопит, царапает коготками мою мантию и всем видом выражает неодобрение. Кстати, Кром молодец, до сих пор не утратил хватки. Взрывной амулет – весьма серьезный аргумент в споре, тем более в замкнутом пространстве. Впрочем, старик еще не знает, что он ему не пригодится. С улыбкой посмотрев на старого мэтра, я сокрушенно покачал головой. «Лонер, Лонер, и не стыдно тебе угрожать ребенку? Это я о себе, если ты не понял. Слабый, гнусно ограбленный государством светлый, совсем не случайно забредший в этот жуткий подвал. Неужели ничто не дрогнет внутри при мысли о том, что из-за одной единственной ошибки все твои планы в одночасье могут рухнуть? Или ты под конец жизни все-таки решил отказаться от мести?» Кром подозрительно прищурился, но палец предохранителя не убрал. «О чем ты?» «Твои планы», — спокойно пояснил я, не меняя позы. «Если ты нас убьешь, никто уже не закончит твою работу. Да и Модша лишится постоянного клиента, потому что уже не сможет сплавлять тебе редкие артефакты за полцены». Лонер едва не вздрогнул. «Что ты знаешь о Модше?» «Я-то?» — переспросил я, мысленно себя поздравив с первым успехом. «Все-таки диалог — это гораздо лучше, чем напряженное молчание. Во время диалога есть шанс, что я не потеряю этого подозрительного сухаря. Все, включая его резко поправившееся здоровье, подскочившее до небес настроение и немалый заказ, над исполнением которого он сейчас добросовестно трудится». Старый мэтр растерянно мигнул и на краткий миг потерял контроль над своей маской. «Какой еще заказ?» «Который я ему дал. Ну, знаешь, накопители там, рассеиватели запредельной мощности, пара ограждающих амулетов, восстановительные зелья и куча разных полезных мелочей. Я сделал вид, что задумался, а потом, не обращая внимания на внезапно напрягшегося мага, двинулся по направлению к противоположной стене. Честно говоря, мне просто не к кому было обратиться. После старого барона замок пришел в полнейшую негодность. Крыша, стены, потолки. Защита там оказалась не к демонам. Пришлось выстраивать все заново. В подземелье бардак. На телепортационной арке сбиты все настройки. Целую неделю потратил на то, чтобы их восстановить. Алтарь барона я, правда, уничтожил, так что пришлось делать новый. Но где его наполнить? И главное, откуда взять силы, если лич высосал свои земли почти досуха? Лонер, безмолвно проследив за тем, как я дошел до нужного участка, также молча отступил, видимо, еще не определившись, что ему делать. Амулет был уже давно наготове. Предохранитель почти снят. Лежащий на нем скрюченный палец едва заметно подрагивал. Я сделал вид, что не заметил этого. Неторопливо прошелся вдоль стены, на которой, почуяв близость моей ауры, стали проявляться элементы охранного заклинания, а затем остановился и испытующе посмотрел на старика. «А ты изменился», — сказал негромко я, внимательно изучая настороженного мага. «Хотя по сравнению с Модшей, время обошлось с тобой милосерднее. Нога, конечно, дело серьезное, но отнюдь не непоправимое. А в остальном ты каким был, таким и остался, по крайней мере. Я очень на это надеюсь». Лонер снова ничего не ответил, но недоумение в ее ауре стало намного больше, впрочем, как и тревоги. Я одобрительно улыбнулся. Кажется, любопытство до сих пор твой главный порог. Насколько я помню, в молодости именно оно толкнуло тебя на опасный эксперимент, едва не стоивший вам с младшей жизни. Да и сейчас оно заставляет повременить с предохранителем. Кстати, не терзай свой амулет, ты им все равно не воспользуешься. «С чего ты решил?» – отшатнулся мэтр с нескрываемым подозрением, буравя меня взглядом. Я виновато развел руками. «Просто время пришло. Встроенные в эту стену накопители уже выпили артефакты до капли, включая тот, что висит у тебя на груди, и тот, которым ты собирался вскрыть защиту. Боюсь, взрывной амулет безнадежно пуст и больше не угрожает обвалить тот потолок». У старого мэтра снова перекосилось лицо. В глазах промелькнула растерянность, а голос внезапно охрип. «Кто ты?» Я с укором на него посмотрел. «Лонер, ну сколько можно? Даже Модша догадался быстрее. Правда, для этого мне пришлось сломать его защиту, пошарить на закрытых полках и безнаказанно забрать нужные мне зелья с дальнего стеллажа. Впрочем, я все еще вижу на твоем лице недоумение». Лонер нахмурился. «Ты не ответил на мой вопрос». «Думаю, мне будет проще показать, чем объяснять. Иначе ты просто не поверишь». «Не поверю во что?» Я вздохнул. «Вот в это». А затем создал на ладони крохотный светляк и, коснувшись им ближайшего камня, заставил защитное заклинание проступить полностью. Когда вся стена озарилась привычным светом и раскрасилась сложнейшим узором, складывающимся при внимательном рассмотрении в многоступенчатую схему, стало больно глазам. Большую часть этой красоты Лонер, правда, увидеть не мог, поскольку закрывающая печать лишила его второго зрения. Но и того, что ему было доступно, оказалось достаточно, чтобы он судорожно вздохнул и инстинктивно отступил еще дальше, вжимаясь спиной в стену. «Система довольно старая, давно не обновлялась», рассеянно заметил я, бесстрашно проводя рукой по радостно перемигивающимся линиям, но весьма устойчиво к магическим ударам и, к твоему сожалению, практически не поддается внешнему воздействию. Зато обладает эффектом памяти, подстраивается под наружное освещение и способна менять напряженность в зависимости от потенциальной угрозы, например, как сейчас. Под моими руками нити заклинания налились угрожающим алым светом. Воздух вокруг нас начал ощутимо потрескивать. Затем в дальних углах коридора сгустилась непроглядная тень. Там резко похолодало. Наконец, где-то под потолком угрожающе треснула стремительно покрывшаяся изморозью плита. И тут же все стихло. «Как ты понимаешь, свое время ты потратил зря», — спокойно заключил я, поворачиваясь к застывшему поодаль некроманту. «Понимаю, что 3 года усилий при отсутствии результата способны взбесить кого угодно, но можешь не сомневаться, она тебе не по зубам. Без уникального ключа внутрь никому не попасть». Лонер сжал челюсти. «Полагаю, тебе этот ключ уже известен?» «Я его никогда не забывал», — улыбнулся я, приложив к тому же камню левое предплечье. В тот же миг защита погасла и разошлась в стороны, открывая нашим взором заветную дверь, которую я, недолго думая, широко распахнул и, насмешливо покосившись на внезапно побледневшего мэтра, гостеприимно предложил: «Прошу». Лонер, разумеется, с места не сдвинулся. Мало ли какие в кабинете ловушки. То, что он сумел выследить, или вернее вычислить мое убежище, делало ему честь. Но при отсутствии магического дара заметить и тем более обезвредить возможные сюрпризы он при всем желании не мог, поэтому благоразумно остался у стены и только с тщательно скрываемым отчаянием посмотрел в осветившийся проем, где начали проступать очертания мебели. Одобрительно кивнув, я зашел внутрь первым, зажигая оставшиеся светляки. Незаметно поморщился от мощного толчка, когда таракан запрыгнул мне на плечо, и только потом обернулся к Лонеру. «Заходи! Думаю, у тебя накопилось много вопросов». После чего совершенно спокойно проследовал вглубь кабинета. Бесцеремонно подвинув к столу гостевое кресло, отбросил с него старый плед, чтобы не мешался. Аккуратно поправил лежащую на краю стола стопку книг, которую приготовил накануне. Люблю, знаете ли, порядок, особенно на рабочем месте. Краешком пальца стер успевшую осесть на одной из полок пыль, звонко щелкнул ногтем по стоящему там серебряному кубку, инкрустированному редкой чистоты изумрудами, после чего дошел до своего собственного кресла и, повернувшись лицом к застывшему на пороге некроманту, медленно и неторопливо опустился на сиденье, демонстративным жестом отключив несколько скрытых пружин и избавив себя от необходимости лечить потом сквозные дыры в животе. «Как это возможно?» – почти беззвучно прошептал от двери Лонер, ошеломленно уставившись на восседающего на своем законном месте меня и напрочь позабыв про зажатый в руке амулет. «Невзун, кто ты?» «Думай, Лонер», – посоветовал я, неторопливо доставая из стоящей рядом шкатулки хорошо узнаваемый кинжал. «Думай, ответы тебе уже известны». Бывший мэтр тихо застонал. «Но я не знаю, как ты это делаешь. Все, чего ты коснулся, должно было тебя убить». Я позволил насмешливому выражению сползти со своего лица. Мгновенно похолодел, как в прежние времена. Нацепил на себя такую же маску, как у Крома недавно. И уже совсем другим тоном процедил. «Для некроманта ты задаешь слишком много глупых вопросов и слишком быстро теряешь концентрацию. Нич!» Перед лицом растерявшегося мэтра со скоростью молнии что-то метнулось. Затем правое предплечье Лонера обожгло острой болью, и его онемевшие пальцы непроизвольно разжались, роняя на пол взрывной амулет. Громадный таракан, шустро спикировав за ним, на лету подхватил опасный артефакт и, ловко изменив траекторию полета, с торжествующим воплем снова взмыл под потолок. «Есть гираж! Я его поймал!» «Молодец!» — сухо отозвался я, не поворачивая головы. «Теперь обезвредь его!» «Что?» Таракан возмущенно шлепнулся на комод, шелестом складывая крылья. «Почему это я должен его обезвреживать?» «Потому что там два защитных контура. Темный я успел снять еще в коридоре, а со светлым придется разбираться тебе. Я пока не настолько силен в светлом искусстве, чтобы рисковать своим кабинетом. У тебя 10 секунд». «Ну ты и сволочь, Гераш!» Моментально насупился Нич, гневно сверкая глазами. «Я тебе это припомню!» Я только лицемерно вздохнул. «Все обещаешь, обещаешь». «А вот возьму и сделаю!» «Что?» Запоздал опомнился мэтр Кром, когда таракан, сердито сопя, склонился над амулетом и быстро-быстро принялся водить над ним передними лапками. «Ты же сказал, что снаружи стоят накопители!» Я буквально пригвоздил его к месту ледяным взглядом. «Ты, вероятно, забыл, что для инактивации амулета такого типа за короткое время потребовалось бы присутствие как минимум 10 накопителей высокой мощности. Наличие хотя бы одного подобного артефакта в коридоре непременно повлияло бы на магический фон и привлекло бы внимание ректора. Размещение поблизости рассеивателя, безусловно, могло бы исправить этот недостаток. Но, как я уже сказал, система старая, давно не обновлялась, и я не рискнул ее разрушать ради твоих нелепых фантазий». «Так амулет все-таки работает?» — окончательно ошалел от происходящего мэтр Кром. «Уже нет!» — буркнул с комода Нич, с раздражением отодвинув от себя испорченный артефакт. «Гераш, ты не мог сразу предупредить? А если бы я не успел?» Я улыбнулся кончиками губ, а затем приказал старому другу. «Входи, хватит торчать на пороге. Не ровен час, кто мимо пройдет. Адепты – народ непредсказуемый, и еще подумают что-нибудь не то. Замучаемся искать оправдание». «Сейчас я ему помогу!» – мрачно пообещал Нич, и кончики его усов угрожающе засветились, предвещая небольшой пожар в коридоре. «С детства не люблю некромантов! И не откажусь одному из них поджарить пятую точку, если он не перестанет меня разочаровывать!» «Надеюсь, это ты не обо мне?» — равнодушно заметил я, на всякий случай проверяя амулет. «Почему бы нет? Ты уже давно на тумак напрашиваешься, да все не получается раскидаться. Так что поторопи своего друга, пока я не сжег его к демонам собачьим!» Лонер, оценив угрозу, перехватил поудобнее костыли и неуклюже зашел, нервно дернув плечом, когда дверь за его спиной тут же захлопнулась, затем неуверенно подвинулся в сторону стола. С нескрываемым сожалением посмотрел на амулет, от которого не было никакого прока, после чего с сомнением оглядел пустое кресло с красивыми, богато украшенными резьбой подлокотниками и вопросительно посмотрел на меня. «Садись!» Так же сухо, копируя свои прежние интонации, велел я. «Надеюсь, ты еще не забыл, как инактивировать ловушки?» Лонер вздрогнул от неожиданности, заметался взглядом туда-сюда. Затем случайно мазнул им по висящему над моей головой портрету, с которого уже более полувека хмурился довольно мрачный тип в длинной черной мантии. На несколько ударов сердца замер, неверяще опустил глаза на мою бесстрастную физиономию, снова поднял взгляд, еще раз сравнил, заглянул в мои глаза, в которых уже без всяких щитов колыхалась непроглядная тьма, и тихо выдохнул. «Но этого не может быть!» «Почему?» — усмехнулся я, когда он пошатнулся и буквально рухнул в кресло, совершенно машинально нащупав спрятанные в подлокотниках пружины. «Уж кому-кому, а создателю теории СФ это должно быть известно, что в перемещении душ нет ничего невозможного. Лонер, неужто ты постарел настолько, что начал придавать значение форме, а не содержанию?» «Мэтр Валор!» Тихо простонал Кром, закрывая лицо руками. «Но это ведь... Как же это?» Он сгорбился в кресле, его плечи отчетливо задрожали, гладко выбритая голова окончательно поникла, а из-под ладони послышался едва заметный скрип, который спустя мгновение неожиданно сменился таким же беззвучным, быстро набирающим силу смехом. «Это же великолепно!» воскликнул старик, и, запрокинув голову, снова расхохотался. «Да, воистину, только ради этого мига стоило жить!» Я облегченно выдохнул. «Фу, самое сложное сделал, мне поверили. Осталось убрать последние сомнения. И все, у меня снова появится надежный союзник. Не зря я все-таки перевесил портрет на видное место. Рад, что тебе понравилось. Признаться, я уже начал беспокоиться и чуть было не решил, что тебе не хватит представленных доказательств». «Но как ты мог?» Не отнимая рук от лица, сдавленно простонал Лонер, а затем с трудом поднял на меня слезящиеся, горящие сумасшествием глаза. «Величайший ум! Один из лучших магов гильдии! Весь из себя такой предусмотрительный и великолепный! И вдруг в подобном виде? Мелкий, рыжий, тощий, как твой таракан, да еще и не взун!» Ирония судьбы, понимающе усмехнулся я. Знал бы Нев, в кого мне доведется вселиться, ни за что не ударил бы в спину. А над тараканом ты, кстати, зря смеешься. Мастер Твишеп и при жизни-то был обидчивым, а после того, как я его воскресил, вообще превратился в редкостную зануду. «Гераш, прекрати меня обзывать!» Сердито рявкнул бывший архимаг. Я сделал вид, что удивился. «А что не так? Я же правду сказал. Второго такого зануты на свете просто нет. Или у тебя кто-то есть на примете?» «Гераш!» Угрожающе протянул таракан. «Нич!» Таким же тоном переспросил я. «Как?» Ошеломленно моргнул мэтр Кром и во все глаза уставился на насупившегося Нича. «Магистр! Неужели вот это и есть мастер Любораст Твишеп?» «Не это! А здравствуйте, многоуважаемый бывший глава Совета магов!» Неприязненно буркнул фамильяр. А я едва сдержался, чтобы не рассмеяться в голос. «И не надо на меня таращиться! Мой внешний вид — исключительно вынужденная мера. И я им обязан нездоровому чувству юмора, прорезавшемуся у твоего магистра после смерти. Гераш, подтверди!» Я только хмыкнул, после чего откинулся на спинку, давая Лонеру время прийти в себя, и удовлетворенно прикрыл глаза.